Похоже, у Зарембы язва разболелась не на шутку. Потускнели цыганские глаза, погасло золото во рту. Он расхаживал взад-вперед с бледным лицом и потирал область солнечного сплетения. Правду говорят, что язва желудка у людей возникает вовсе не от голода или плохой пищи, это прежде всего болезнь, вызванная больной совестью. Боль его отвлекала от дела, а снадобье на все случаи жизни пива под рукой не оказалось. Наверное, и поэтому он чуть не забыл еще одну новость, которая окончательно сбила с толку поспела. — Ай, погоди, Рома! — перешел он на цыганский тон. — Попадешь домой, разберись к своей женой. — Распустил ты ее совсем, а Ворожцова освободи. Мы его досконально проверяли, нет улик против него. — Откуда я его должен освободить? — опешил Георгий. — На ферме где-то сидит, в заперти. — Арестовала она его. Какие-то бабские подозрения. Выпусти. Не хватало еще конфликтовать с местным населением, но побеседуй, чтобы язык с зубами держал. — Конечно, кое-каких деталей в отношении Ворожцова Зарембо не знал. А Поспелов был уверен, что бывший хозяин фермы наведался в его отсутствие не случайно, и не случайно Татьяна посадила хитрого предшественника под замок. В Нижних Сволочах вовсю работала оперативная милицейская группа, так что въезжать в село открыто было нельзя. Перепуганные участковые, согнанные сюда со всего района, схватят на улице всякого, кто бы сейчас не появился со стороны. Тем более человека без документов, да еще с иностранным автоматом под мышкой. А они разбираться будут не меньше недель. Поэтому Поспелов сходил пешочком в разведку, посмотрел, как милиционеры делают подворный обход, и, улучив момент, перегнал и оставил возле сельсовета машину. Спрячь в лесу, так арестуют, будешь потом выбираться на своих двоих. Окольным путем он подошел к домику Рэма и затаился в высокой лебеде за изгородью. Кажется, все было тихо. Дверь на замке, окна целы. Зарембо, насколько мог, отвел подозрения от агента и корзину с бельем убрал с берега, а так мало куда могла уехать завклубом. Поспелов надеялся, что, отправляясь на реку взглянуть на Камева и Жора, Рэм оставит в тайнике какой-нибудь знак и информацию для него, однако было неизвестно, как здесь разворачивается событие. И вполне возможно, что в доме уже организована милицейская засада. Оглядевшись, Поспелов подобрался к окну, прислушался. Помнится, у Рэма всегда скрипели половицы, и всякий шаг сейчас бы выдал присутствие в доме людей. Открытая форчика, затянута марлей. Просидел на корчиках минут 40, ни звука. Заглянул в нижний глазок. Занавески казались незадернутыми. Рэм уходил еще засветло. Пусто. И все вещи на месте без всяких следов обыска. Однако с повышенной осторожностью он забрался в сарай, оттуда на чердак с знакомым потайным ходом. В доме никто из посторонних не бывал. Чистота, холостяцкий порядок. Георгий вскрыл тайник, устроенный между двойными стенками тумбочки под умывальником. Портативная радиостанция, пистолет ПСМ без номера, отдельно документы, удостоверение сотрудника службы безопасности, даже офицерский жетон. Все упаковано в пластик, чтобы не промокло случайно, и уложено аккуратно, без спешки. Ни здесь, ни на столах не было никакой информации. Я могла бы черкнуть пару слов, все-таки была объявлена гроза, и никакая самодеятельность не допускалась. Обследуя кухню, он неожиданно ощутил тепло, исходящее из газовой плитки. Чайник казался теплым. И на разделочном столике небрежно вскрытый пакет с индийским кофе. И шумно передвигаться по дому было невозможно, хотя Поспелов старался наступать на половицы ближе к стенам. Спрятаться можно было только в подполе. Он оглядел пол на кухне, стянул коврик у входа, затем перебрался в комнату, застеленную домотканными дорожками. — Рэм, это я, — негромко сказал он, — не бойся. И в тот же миг услышал под полом сдавленный плач и стремительный шорох. Люк оказался под кроватью, стоящей за печью. «Георгий!» — жалобно позвала Рэм, приоткрыв крышку до уровня глаз. Он помог ей выбраться из-под пола. Грациозная Рэм вдруг стала неуклюжей и жалкой, беспомощно елозила на локтях и коленках под кровать. «Пришел! Слава Богу! Только не бросай меня! Не бросай! Я боюсь! Я так тебя ждала! Так ждала!» «Ну, не реви!» Пытался успокоить он, вытирая слезы с лица. — Все нормально, все хорошо. Услышала, кто-то ходит под окном. — Это я был, — признался он, хотя под окнами не ходил, а сидел как мышь.